Глава вторая. Счастливый жребий. После полудня всем рабам давали воды. На ночь кормили и заводили в сарай. Так прошло три дня. Компания, с которой Данила попал на торг, почти полностью распродалась. Их место заняли другие. А Данила все стоял в колодках, терпел и ждал. На четвертый день его перевели из одной связки рабов к другой. Продели веревку сквозь колодку, да так и оставили. Молодцов оглядел своих новых попутчиков, и нехорошие мысли закрылись ему в голову. Вокруг стояли сплошь старики. Многие еще достаточно крепкие, но по местным меркам их возраст давно перевалил за пенсионный. Исключения, кроме Данилы, было только два. 20-летний парень с вывернутым плечом и горбатый мужик лет 30. «О боярине Серегеи шепчутся», — сказал раб перед Данилой, имея в виду двух жирных купцов. «Я того, что с нашим хозяином рядится, знаю. Он точно в бояровых закупах ходит. Может, и повезло нам». «Это кто такой, боярин Серегей?» — спросил Молодцов. Отношения с местным контингентом у него не клеились. Ответа он не ожидал, но из любопытства все равно поинтересовался. «Бают самый сильный боярин в Киеве и челядинами не торгует. Может, выкупит нас на подворье к какому-нибудь храму ромейской веры. А может, князю угодить захочет, тогда уж совсем счастливый жребий нам выпал. Срок-то подходящий. Радуйся, чужак». «Чего за срок? Чему радоваться?» Старик вдруг повернулся, улыбнулся кривым ртом. «Увидишь». «А ну, волчья сыть, вшли, корм вороний!» — заорал надсмотрщик. «Давай вшивые, живей в лодку!» Цепочка невольников быстро спустилась к реке. Там их по настилам загнали на большой баркас. Настоящую боевую ладью, как сообразил Данила. Усадили посередке. На грибные скамьи уселись мужики, смахивающие на казаков. Головы бритые, чубы свисают на бок, усы до подбородка. При них не имелось серьезного оружия, кроме ножей. Но Молодцов по повадкам сообразил — воины. Ладья отшвартовалась. Казаки налегли на весла, и корабль, набирая ход, уверенно пошел против течения. «Хорошо гребут», — подумал Данила. «Мощно, слажено. Куда только». Уже поздно ночью в темноте ладья подплыла к острову посреди реки. Оттуда слышались веселые крики, доносились звуки, похожие на музыку. Вроде бы кто-то играл на дудках, не очень складно, зато громко. Между деревьями мелькали люди, виднелись проблески костров. «Сколько их привезли?» — донесся зычный возглас уже совсем рядом. Данила поднял голову, но никого не смог разглядеть из-за борта лодки. 27, — ответил казак, стоявший на носу. «Хорошее число», — одобрили с берега. «Выводите». Экипаж ладьи шустро забегал. Одни разбирали снасти, вытаскивали весла из уключин, швартовались к берегу. Другие принялись разрезать путы, сковывавшие невольников, и даже освободили Данилу из колодок. Тот с наслаждением покрутил головой, расслабил натруженную шею. И тут его отправил за борт увесистый пинок. Упав в воду, но чудом приземлившись на ноги, Данила увидел у кромки воды троих рослых полуголых мужиков с факелами. Они носили все ту же казачью стрижку, длинные усы и чуб. Только могучие торсы были густо расписаны синими татуировками, смысл которых Данила понять не мог. Какие-то узоры, кольца, вроде даже свастика имелась. Свинтить по-тихому в темноте не представлялось возможным. Позади, вдоль борта ладьи, расположилась команда гребцов, у которых в руках вдруг оказались короткие копья. Данила был уверен. Чуть что, и это копье окажется в спине шустрого беглеца. Молодцов решил не рисковать. Невольники, сбившись кучей, выстроились перед татуированными крепышами. Их главарю по виду было лет 40. Его бровь и щеку наискось пересекал длинный шрам. Холодными, как лед, глазами он придирчиво оглядел свое приобретение, затем молча повернулся и ушел. Его пристиж ушла за ним, следом невольники, которых казаки с ладьи подгоняли тупыми концами копий. Данила вместе со всеми пробежался по мокрому прибрежному илу, затем по влажной от вечерней росы траве, продрался сквозь чащу и оказался на поляне, где горели костры в два человеческих роста. В их свете ему предстал мрачный идол в окружении все тех же полуголых татуированных казаков. Истукан был вырезан из целого ствола дерева и высоту имел 3 метра. Выпученные глаза смотрели с гневом, раскрытый деревянный рот застыл то ли в крике, то ли в желании кого-то проглотить. Длиннющие усищи спускались ниже подбородка и, похоже, были отлиты из серебра. Не зря такие же усы носили воины, окружившие идола, верно они были его слугами или последователями. «Вот он, бог варяжский», — прошептал кто-то из челяди около Данилы. «Это не сам бог, но скоро ты с Перуном встретишься», — насмешливо бросил молодой воин с едва пробившимся пухом над верхней губой. Данилу бросило в дрожь. Ни с Перуном, ни с деревянным идолом он встречаться не собирался. А тут, видимо, иного выхода не было. Встречу эту обеспечат, и Молодцов понимал, как именно. Это что же получается? Перун – варяжский бог, значит, эти длинноусые казаки – варяги? Те самые, то ли скандинавы, то ли славяне, то ли наемники, то ли вообще не пойми кто. Лучшие воины Киевской Руси, которые и с печенегами, и с византийцами воевали. И почти всех одерживали верх. То есть выстоять против них нет никаких шансов. Надо было с лодки дергать. Колодка деревянная, авось выплыл бы, а теперь... Эх, отчаянно подумал Данила. От идола к толпе рабов подошел уже знакомый варяг со шрамом и двумя мечами на поясе. Приказал. Этих пока в сторону. Нечего им под ногами путаться. Братья, приступим к пляске. Любой нашему богу молниерукому. Варяг скрестил мечи над головой и вдруг завыл по-волчьи. Рабов меж тем отогнали на край поляны и оставили под присмотром безусой молодежи. В прямом смысле. Паренькам, которые его охраняли, Данила дал бы навскидку лет 16-17, но связываться с ними ему не хотелось. То, как они, увешанные оружием и со здоровенными щитами за спиной, легко и непринужденно двигались, говорило о недюжинной силе и выносливости. И тут Молодцов углядел среди собратьев по несчастью знакомое лицо, того самого старика, что втюхивал ему про удачу. «Что ты мне, гад, плел, что нам повезло?» Данила пихнул его в плечо. «А, это ты, чужак ромейской веры, радуйся, попадешь в Ирий воином, мужеской смертью умрешь. А всех, кто с мечом погибает, да еще в такой день, Перун сам привечает. А там как пойдет, может, окажешься ты в холопах у воина, что на крылатом коне по небу скачет. Или полюбишься ты чем-то воинскому богу, и он тебя самого воином сделает. Только для этого надо храбрым быть». «А правда, что в Ирии можно день и ночь есть, и еда со столов не пропадает? И если тебе руку отрубили, то ее приставь к телу, и она прирастет», — жалостливо спросил кто-то сбоку. «Это ты с норманским посмертием путаешь», — ответили ему с другого конца. «Да как же это?» — вмешался в спор третий. «Да они тут все кретины, они даже счастливы», — зло подумал Молодцов. «Чтоб им всем». Тут варяги начали свою пляску, и Данила оборвал мысль. «Он читал про это, слышал рассказы. Идеальный удар наносится быстрее четверти метра в секунду, тогда глаз не успевает заметить его и прочее. Но слышать, не увидеть этого очию». Вернее, Данила как раз и не видел. Глаз выхватывал только серебряные размазанные высверки вблизи обнаженных тел воинов. А варяги, держа в руках по два меча, умудрялись уворачиваться от едва видимой смерти и сами стремительно атаковали. В молниеносном темпе, ни на секунду не прерываясь, не сбивая ритма. Наверное, это все-таки была отлаженная постановка, а не настоящий бой. Танец, посвященный богу, великолепный и опасный. Варяги демонстрировали то, что называется совершенным боем. Минимум уклона от атаки, а это отточенный клинок, летящий в ничем не защищенное тело. И сразу же контрудар, от которого оппонент также великолепно уклоняется. Воины стремительно двигались, менялись противниками, высоко прыгали, выли волками. И вдруг все закончилось. Варяг со шрамом резко воткнул в землю мечи, и все замерли. Данила даже ощутил разочарование, что танец прекратился. «Начнем перунову жатву, в дар ему!» — зычно проговорил варяг. Юноши из охранников подхватили под руки первого раба. Тот и не думал сопротивляться, и отнесли его к идолу. Там уже стоял воин, беспечно зацепивший руки за пояс. Челядину протянули топор, тот умело за него схватился. Вся поляна замерла в ожидании. Раб с истошным криком ринулся на варяга. Тот не двинул и мускулом, все так же стоял с руками на поясе. А затем вдруг оказался сбоку от челядина с обнаженным уже и окровавленным мечом. Раб все бежал, несмотря на лезущие из живота сизые грозди кишок. О них он и споткнулся, упал, пару раз содрогнулся и умер. «Тебе, Перун!» — разом грохнули варяги на поляне. Варяг, убивший врага, подошел к трупу, запустил руки в рану, а после окровавленными ладонями прошелся по деревянным губам идола. «Тебе, Перун!» — повторил он. Его сменил другой варяг, пониже и поплотнее. Воины привели нового раба на заклание, по-другому назвать эти поединки нельзя. Данила содрогнулся, когда увидел смерть раба, но и только. Он не мог поверить, что это все по-настоящему, что смерть здесь, рядом, дышит в лицо. Все воспринималось как фильм, очень реалистичный и жестокий, но фильм. Как же это так? Был человек и умер. Навсегда. Такого же не может быть. Во всяком случае, не так люди умирают. Не так должен умереть он, Данила. В свою смерть Молодцов и подавно не верил. Следующий поединщик из рабов попросил себе в руки меч. «Никогда меча в руках не держал», — проговорил он сиплым, но счастливым голосом. Сделал шаг, и его голова слетела с плеч. Фонтан крови выстрелил высоко вверх и оросил рожу идола. Варяги одобрили это дружным рыком. Следующий раб тоже попросил меч. Едва он успел схватиться за него, его грудная клетка раскрылась, как устрица от ножа умелого повара. Раб осел на колени, откинулся назад. В его разваленной грудине еще дважды сократилось сердце, не тронутое клинком. Варяг, нанесший столь выверенный удар, вырвал сердце, поднес к рту истукана и выжал, как мочалку. «Тебе, Перун!» — проговорил он с достоинством. «Тебе, Перун!» — вторили ему остальные воины. Наконец Данилу проняло. Да еще и ветер подул в нужном направлении, принес железный запах крови и кислую вонь распоротых внутренностей. Только ужасаться увиденному, паниковать и блевать Молодцов не стал. Четкое осознание того, что он сам, если ничего не предпримет, станет таким вот разрубленным куском мяса, заставило мозги работать с кристальной ясностью. Данила огляделся. Все, в том числе рабы и их охранники, были поглощены зрелищем, творившимся у кумира, хорошо освещенного кострами. Ах да, для них же это не смерть, а переход в лучший мир. Пускай себе переходят. Данила еще в этом мире не устроился, чтобы его покидать. Так, костры вокруг Перуна не тухнут. В них постоянно подбрасывают сухие бревнышки, а вот по краям поляны непроглядная темнота. Данила зажмурил один глаз и так просидел недолго, всего два поединка. Молодцов, все так же жмурясь, посмотрел снизу вверх на безусого парня, возвышавшегося рядом с ним. Кажется, в древние времена, или теперь уже в нынешние, таких называли отроками. Ничего себе отрок. Кулаки пудовые, косая сажень в плечах, кольчуга сидит на бицепсах в облипку. Лицо, правда, все еще сохранило остатки детской открытости и любознательности. Вот так он с любопытством и наблюдал за убийством рабов. «Слышь, малый», — Данила потрогал отрока за штанину, — «дай попить, а то в горле пересохло». «Какой я тебе малый, смерть! Нишкни, а то копьем огрею». «Ух ты, копьем, напугал. Меня сейчас железом начнут резать, а ты копьем. Я скоро перед Перуном предстану. Может, я бы и выпросил у Бога для тебя чего-нибудь за добро, а тебе воды жалко. Теперь как хочешь». Отрок озадачился и отцепил от пояса флягу. «Хорошо, только уговор. Я тебе воды дам, а ты за меня попросишь у Бога». «О чем речь?» — согласился Молодцов. «Ну вот, значит, попросишь у Перуна», — вполголоса наставлял отрок, наклонившись. «Удачи, наверное. Да, удачи. Только запомни, для воина». Как зовут отрока, Данила не дослушал, а бросил ему в глаза пучок травы, поднырнул под ноги и двинул ладонью по яйцам. Отрок хрюкнул, хотя Молодцов рассчитывал, что он с воем повалится. Ну да ничего. Подхват за бедро, распрямиться, хоп. Данила отправил отрока в полет себе за спину в гущу рабов, а сам рыбкой прыгнул в темноту за поляной. Ему повезло, что как раз в этот момент прикончили очередного смерда, и весь шум утонул в криках прославлявших Перуна. Данила грудью проломил кустарник, приземлился на подставленные руки, перекатился, открыл глаз, который держал зажмуренным, второй закрыл. Секунда, и он более-менее сносно видит в темноте. Молодцов с низкого старта рванул, как спринтер, прочь от поляны Перуна. За спиной уже доносились крики. «Держи, смерда!» Раздались они гораздо быстрее, чем хотелось Даниле. Ему повезло, что никто не видел самого момента побега. Все пялились на костры, и в лесу долго ничего не могли разглядеть. Повезло, что между ним и погоней оказалась толпа растерявшихся рабов. Только пару раз Данила услышал сбоку басовитый шелест, будто плотную ткань встряхнули. Лишь много позже он понял, что это был звук пролетавших мимо с улиц, метательных копий, брошенных на шум. И весьма метко, кстати. Молодцов не упустил своей форы. Продрался к берегу и с разбегу нырнул. Опять повезло. Не напоролся на камень или корягу. Данила вынырнул и, стараясь не шуметь, начал выплывать на середину реки. Вода темная, вряд ли преследователи его увидят. Только за ним и не гнался никто. Данила плыл, широко загребая кролем. Вода, теплая, как парное молоко, приятно омывала истерзанную шею и обволакивала тело. Луна еще не взошла, все небо заволокли тучи, так что Данила плыл почти в полной темноте. Ему казалось, что он двигается в черном вязком потоке смолы. В конце концов, Даниле надоело напрягаться, он перевернулся на спину, раскинул руки и отдался на волю течения. «Какая дивная ночь», — подумал он. Впервые за долгое время, а Данилу держали в неволе неделю или две, он оказался в одиночестве и на свободе. Воистину, то, что дается человеку просто так, им не ценится. Вдобавок эта нежная вода, заставлявшая измученное тело расслабиться, приносила невероятное блаженство, заставляла забыть о невероятных приключениях, о древнем Киеве и варягах. Может, откроет сейчас Данила глаза, и окажется, что лежит он в теплой ванне, а все события последних недель станут лишь замысловатым глюком. От приятных мыслей отвлек Молодцова плеск воды неподалеку. Данила открыл глаза. Нет, он по-прежнему плыл в Днепровской водице, которую должно было унести в Черное море за 1000 лет до его рождения. Тучи на небе разогнало, и в воде отражались звезды. Это на миг сбило с толку. Данила вдруг потерял ощущение верха и низа. Ему показалось, что он стоит посреди бесконечного космического пространства, наполненного звездами. Шизофреническая картинка, надо сказать. Даниле пришлось несколько секунд поболтать конечностями в воде, чтобы вернуть чувство реальности. «Да, а круто я все-таки от них сбежал», — сплюнув в воду, проговорил слух Данила и поплыл к берегу. Он виднелся вдали, угадывался темной громадиной леса. Что делать, куда идти и как выживать, когда он выберется на берег, Молодцов не думал. Проблемы решаются по мере их поступления. Так Данила и плыл к берегу, не спеша, экономя силы и стараясь не привлекать к себе внимания. Сзади и по бокам опять послышались всплески. Довольно громкие, сильные звуки заставили насторожиться. «Пустяки», — успокоил себя Данила. «Кто тут может водиться? Ну, самые крупные, ну, щуки. Что они могут сделать взрослому человеку? Ничего, надо поторопиться, а то светает скоро». Молодцов прибавил скорости и вскоре увидел заросли камыша вдоль берега. Неожиданно подул холодный ветер, и в шелесте камыша Данила услышал звуки, похожие на женский смех. «Бабы где-то купаются», — решил он, но темпа прибавил. Неприятный холодок растекся внутри живота. Плавни тянулись достаточно далеко, поэтому Молодцов поплыл по течению, выискивая удобное место, чтобы выбраться. Несколько всплесков послышались совсем рядом, а потом что-то склизкое и холодное коснулось лодыжки. Данила отдернул ногу, сердце заколотилось. Несмотря на все попытки взять себя в руки, через броню спокойствия и собранности проклюнулась паника. «Это просто рыба», — шептал про себя Молодцов. Попробовал снова начать плыть, и его опять дернули за ногу. Адреналин выплеснулся в кровь, мозг заработал с предельной четкостью, как и всегда в действительно критичных ситуациях. На панические мысли не осталось времени. Это уже не собственные страхи, это реальная опасность. «Быстрее к берегу», — решил Данила. «Любыми способами продраться сквозь камыш, найти ветку, подтянуться и выбраться на берег». В воде он потер одну ногу о другую. Раны вроде нет, кровь не течет. Чем его тогда схватили? Нет, стоп. Это была просто рыба, просто рыба. Данила развернулся к камышам. На этот раз его дернули сильнее, за обе ноги. Пихнули в живот, схватили сзади за край штанов. Молодцов бешено замолотил ногами в воде. Пятки несколько раз ударили во что-то твердое, покрытое слизью. Хватка сзади ослабла. Вырвался. Тут же Данилу схватили за левую руку. Он еле выдернул ее из мертвой хватки, успел заметить около себя бесформенный комок водорослей, но в следующий момент ему стало совсем не до раздумий. Его дернули так, что он с головой ушел под воду. Отчаянным усилием он смог еще раз вырваться на поверхность, жадно глотнуть воздуха, и его утянули обратно. В воде Данила учуял мерзкий кислый запах тухлятины, и, несмотря на плохую видимость, в самом деле углядел рядом много водорослей. «Может, я просто в них и запутался?» — подумал Молодцов. «Испугался, меня судорога скрутила. А ведь мог с мечом в бою погибнуть, как мужчина. Теперь по своей же глупости тону. Вот ведь, ё-моё!» Тут водоросли перед Данилой разошлись. На него уставились два синих светящихся глаза, и к нему потянулась рука. Обычная женская рука с 5 пальцами. Но Молодцов меньше бы испугался акульей пасти, чем этой руки. Пальцы, коснувшиеся предплечья, были холодными. Страха не было. Панический ужас смел его и ввел в ступор. И физический, и психический. Никаких мыслей в голове не возникало. И двинуться Данила тоже не мог. Толком лица существа в водорослях Данила не видел, но разглядел, как вторая рука направилась к нему, к груди. И тут к ней, словно сам, потянулся нательный крестик, оставленный заботливыми работорговцами. Между ним и холодными пальцами промелькнул ветвистый разряд. Пальцы отдернулись, а Данилу будто прошибло электрическим током. От боли и ужаса он отчаянно рванулся вверх, вынырнул, широко вдохнул. Как выбрался на берег, Данила не помнил. Обнаружил себя прислонившимся к сосне, трясущимся, как мокрый котенок. А он и был мокрым. И против здешних жителей, что котенок. Работорговцы, варяги, русалки какие-то. Да, именно русалки. Словно шепнул в подсознании кто-то. Данила огляделся и из последних сил отошел метров на 30 от реки. Все. Он ощутил, что если немедленно, сию секунду не заснет, то с ним случится что-то страшное. Молодцов завалился на поросший мхом ствол и постарался унять дрожь в конечностях. На востоке забрежил рассвет. Ну и пусть с ним. Будь что будет. Завтра разберемся, что делать. Разлепив глаза, Данила опять подумал, что это глюк. А потом у него в голове пронеслись сюжеты всевозможных фильмов ужасов, что он смотрел. Молодцов увидел перед собой девочку в серо-зеленой рубахе лет 11-12. Девочка сидела на корточках и, увидев, что Данила проснулся, изрекла: «Я думала, ты утром исчезнешь», и прыснула в кусты. Данила почесал голову и потопал по ее следу. Что еще оставалось делать? Шагов через 40 он увидел целую стаю ребятишек, поспешивших скрыться в лесу. «Эй, хорош бегать, я никого не трону, мне бы поесть да переночевать». В ответ молчание. Молодцов попер через лес, угадывая в траве следы детей. Неожиданно, метрах в 20 увидел ту же девчушку, что встретил утром. Она указала ручкой влево и сама убежала в ту сторону. Молодцов потопал в указанном направлении и вскоре вышел на вполне приличную тропинку. А через час движения ему встретился, можно сказать, блокпост в виде двух мужиков. Один из них, старик, до боли походил на того, что заправлял в деревне, где Данилу обратали. Второй был дюжим брюнетом с курчавой бородой, явно мучившийся похмельем. В волосатых лопищах он сжимал дубину, которая, без сомнения, можно было угомонить Молодцова и еще десяток таких, как он. «Кто таков?» — спросил старик. «Дубль два», — грустно подумал Данила. «Человек, простой человек. Вольный, али холоп?» «Вольный», — немного подумав, ответил Молодцов. «Откель будешь?» «Издалека». Старик прищурился, разглядывая Молодцова. «Что, старый?» — не выдержал Данила. «Удивлен, что я еще живой?» «Может быть. Наська видела, как ты из реки выбрался». «Было дело», — не стал отнекиваться Данила. «Так что ж, я на живого человека мало похож?» «Всякое бывает», — тонко протянул старик. «Ну, проверь меня». «Да как же я проверю? Живой ты, али кромешник?» «Это к волхву надо вести». «Тогда я не знаю. Делай, что хочешь». Данила плюнул на все, мысленно, и сел на траву. «Захочет старик, прикажет этому с дубиной, и тот мигом из него дух вышибет. Не захочет, тогда опять в рабство». Брюнет с надеждой посмотрел на старика. «Мол, дадим по башке этому чудику, и дело с концом». «Наська баяла», — подумав, продолжил старый, — «будто видела с ребятней, как нафь в речке балует. Такое на праздник бывает. А потом ты и объявился. Как же так вышло?» «Знаю, с кем баловала это нафь», — ответил Данила. «Со мной. Чуть не утопила, еле спасся». «О как! Как же ты спасся?» «Как?» — усмехнулся Молодцов. «Если б я знал. Крест помог, наверное». Данила выудил из рубахи нательный крестик и тут понял свою ошибку. «Русь, Киев, варяги, они же язычники тут все. Кто знает, как они к крещенным относятся? Может, тем, кого за зомби примут, они просто бошки отшибают, а христианам что-нибудь позаковыристее придумывают?» Старик, однако, неприязни не выказал. Поглядел внимательно на крест, а потом изрек. «Рамейский бог сильный. Хоть тут и не его земли, он многое может. А ну, перекрестись, как тебе положено». Молодцов перекрестился. Хоть в церкви очень редко бывал, но помнил, как это делается. Справа налево. «Такс. Ладно, поднимайся, молодец. Всякому видать, что ты не кромешник. Меня зовут Житко. Вон его», — морщинистая артритная ладонь указала на брюнета с дубиной, — «Вакула. Тебя как?» «Данила», — ответил Молодцов. «Не слыхал раньше такого имени. Ну, пошли, пошли с нами». «Токс, ты это, вперед нас по тропинке топай. Не боись, из-под тишка бить не станем. А ты не сопи, Вакула, чего ждешь?» Этот вопрос был уже обращен к Даниле. Молодцов меж тем рассудил. Живот уже сводило от голодных судорог. На невольничьем рынке нормально не кормили. И больше суток он вообще ничего не ел. Шея, натертая колодками, уже начала воспаляться, да и сами силы были на исходе. Выбора у него не было. Вернее так, либо доверяешь этим двум местным, либо нет, и тогда рискуешь загнуться через пару дней в этих лесах. Но если они попытаются напасть, то опять в рабство Данила не собирался. Он уже прикинул, что к чему в этом мире, и решил, что лучше погибнет в мелкой стычке, чем его принесут в жертву какому-нибудь истукану. «Да ничего, пошли, что ли, только дорогу показывай», — ответил Молодцов. Дорога не заняла много времени. Деревенька до боли походила на уже виденную Данилой. Полдюжины домов, скорее землянок, окруженных хилым заборчиком, запах навоза. Вместо свиней наличествовала мелкая тощая корова и примерно такой же комплекции кобыла. Чуть вдалеке, на лужке, Данила разглядел что-то похожее на еще одного кумира, вырезанную из дерева скульптуру то ли Пегаса, то ли еще какого зверя с крыльями. «Семаргл, бог наш!» — добродушно пробасил брюнет с дубиной в ответ на вопросительный взгляд Данилы. Похоже, прогулка помогла бородачу избавиться от похмелья, и он уже не хотел размазать чужака по дереву за то, что тот стал причиной его беспокойства. Первым делом Даниле дали попить. Из самой большой избы скрюченная старуха вынесла в деревянной плошке напиток. Молодцов выдул все. На вкус питье было похоже на хвойный отвар с шиповником. «Благодарствую», — от души сказал Молодцов, и даже попробовал отвесить что-то вроде поклона. «Ты посиди пока», — сказал тем временем Житко. «Я за лисой схожу. Шея мне твоя не нравится. Как бы огневица не началась». Лисой оказалась рыжая, жуткая, злая старуха в лохмотьях. Повертела голову Молодцова за подбородок, пробурчала что-то сварливо и быстро умчалась прочь. Вернулась с набором местных медицинских инструментов, если, конечно, можно их было назвать инструментами, и уж тем более медицинскими. Лисе принесли котелок воды, та стала в него макать льняные лоскуты и ими же чистить рану на шее, иногда помогая себе маленьким ножиком. Процесс для Данилы был очень неприятен, но спасибо хоть каленым железом жечь не стали. Так вроде бы лечили раны в старину. Затем старуха-медик забинтовала шею Молодцова все той же льняной тряпкой с обжигающей мазью и взялась за его запястье. Когда все процедуры закончились, лиса умотала. Данила в холодном поту переводил дух. Тут к нему и подсел гостеприимный старик. «Ну, здравствуй еще раз, молодец. Я староста здешнего погоста. Как зовут меня, уже знаешь». «Староста кладбища, что ли?» — удивился Данила и, увидев, как переменились лица гостеприимных хозяев, поспешно добавил. «Я не хотел никого оскорбить. Просто погостами у меня на родине называют кладбище». «А не так уж и глупо», — Житко сипло засмеялся. Вакула тоже захохотал, будто по деревянной бочке дубиной стали лупить. «Ну, сказывай, молодец, кто таков, откуда? Думаю, интересная история будет, а я интересные истории люблю». Молодцов вздохнул. Врать и придумывать не было смысла. «Да что рассказывать? Попал я к вам издалека. По дороге где-то в здешней округе встретил троих молодцев. Не получился у меня с ними разговор. Обиделись они, зато я обидел их. Ушел от них недалеко. На следующий день меня догнали их друзья. Врезали, кажется, тупой стрелой по голове. Так я угодил в рабы. Ну или в холопы, по-вашему. Продали меня купцу Жороху. Тот в Киеве перепродал другому купцу. Но меня никто не покупал. Я же сказал, что не здешний и к вашей работе непривычен». Данила решил опустить эпизод с попыткой побега. «Тогда по дешевке продали варягам, чтобы те нас в жертву отдали Перуну». «Тогда как же ты выжил, молодец?» — удивился староста. «Неужто перед Богом кого из варягов одолел?» «Если бы. Самого слабого из них на дюжину таких, как я, хватит. Сбежал я. Ну и повезло мне. В реку прыгнул, за мной никто не полез. А уж в реке у самого берега на меня эта самая Навь напала. Может, из-за нее за мной и не погнались. Спасся я чудом, выбрался на берег. Тут меня и ваша девчушка увидела. Я пошел за ней и вас встретил. Вот и вся история. И еще хочу сказать, спасибо вам за помощь и еду, но обратно в рабство я не вернусь. Плохой из меня раб. А за вашу помощь я, как скажете, отплачу», — выпалил Данила, чувствуя себя мышью, которая грозит коту. «Да», — протянул староста, — «смотрю я, дивные истории ты сказываешь. Ликом ты наш, полянин, и выговор у тебя нашинский. Норовом ты вроде вой или из разбойного люда, а с оружием обращаться не умеешь и правильному делу не обучен. И еще веришь в ромейского бога. Откуда же ты?» «Издалека», — уклонился от ответа Молодцов. «Воин я, ты угадал. Но у нас в стране по-другому сражаются. Все машины хитрые используют или только голыми руками. Вот я и выучился только драться». «Хм, слыхал я, что ромеи на всякие выдумки гораздо. Разные машины строят и даже огнем на море корабли жгут», — теребя бороду, ответил старик. «Может, ты и нам такую машину построишь?» «Нет, для того особый инструмент нужен». «Да брешет он все», — не выдержал Вакула. Он окончательно оправился от похмелья, внимательно разглядывал Молодцова из-под мохнатых бровей и под конец истории Данилы все-таки перебил. «Брешет. Тать это, который плите избежал, и не холоп он вовсе, а челядин обыкновенный. В порубе ему самое место, и хозяину вернуть. Пусть он нам за это подарок сделает». «Я оправдываться не стану», глядя не на Вакулу, а перед собой, отчеканил Молодцов. «Но знаете, на голых руках я любого из вас поборю». «О как!» — — осклабился брюнет. «Давай». «Ты это, охолонь». Но, как оказалось, староста переживал вовсе не за здоровяка. «Вакула у нас кузнец, подковы гнет руками, зашибет ненароком». «Ничего, я легонько», — пообещал кузнец. «Я тоже», — сказал Данила, вставая с заваленки. Вакула отошел на пару шагов, раскинул руки, будто собрался заключить оппонента в дружеские объятия. Данила не испугался ни грозного вида, ни огромной должно быть силы. Не всегда сила солому ломит. Вакула ринулся на него. Молодцов сбил захват в сторону, сам оказался сбоку от противника, схватился за волосатую лапищу, дернул на себя и сам качнулся навстречу. Заехал лбом в висок кузнецу, длинным крюком засветил затылок и добавил снизу из-под руки апперкот. Опа! Поднатужившись, Молодцов бросил противника через бедро. Все, япон. Ой, нет, не япон. Вакула поднялся с земли, отряхнулся и со звериным оскалом снова попер на Данилу. Вот тут Молодцов по-настоящему испугался, и от страха тела само подсказало верное решение. Данила отступил на шаг и крутанул вертушку. Кузнец не успел закрыться или не посчитал нужным, так что удар прошел в полный контакт. Данила ощутил острую боль, когда его пятка долбанула в голову противника. По инерции он пронес ногу дальше, развернулся еще на 180 градусов и замер в боевой стойке лицом к противнику. Кузнец простоял еще секунду, потом глаза сошлись в кучу, и он второй раз рухнул в пыль. «Тьфу! Итить его! Наська, зови опять лису!» — проворчал староста. Когда кузнеца, уже почти оклемавшегося, отвели в местную поликлинику, староста отозвал Молодцова в сторонку. «Парень, ты, вижу, ловкий и с норовом. Нам такое может пригодиться. Ты говорил, что отдаришься за помощь, что мы тебе оказали. Ну так слушай наш с тобой ряд. На днях мы товар повезем, на торг, в город. В лесах по дороге ваташки татей стали озоровать. Сопроводишь товар наш до города, считай, мы долго друг к другу не имеем. Ну как, согласен?» Данила ответил, не думая. «Конечно, а что мне еще делать?» В путь отправились через 3 дня, как раз когда у Данилы поджили раны. Проводы получились колоритные, с воплями, визгами и слезами. Местные бабы провожали мужиков, как в последний путь. Что, наверное, логично. Риски не вернуться из торговой поездки здесь выше, чем не пережить год срочной службы на родине Данилы. В поход отправились вшестером. Староста деревни, вооружившийся метательным копьем с улицей, кузнец Вакула, Данила и еще 3 местных мужиков, одним из которых был племянник старосты со смешным прозвищем «Желудь». Голова у него была чудно вытянута и закруглена сверху, формой и прям напоминала желудь. Борода была светлая, а волосы на макушке русые, что только увеличивало сходство. После того, как товар распродадут, Данила не планировал возвращаться. Все по уговору со старостой. Их караван нужно было сопровождать только до торга. А уже в городе Данила был свободен, но мог обратиться к Вакуле, чтобы тот помог с работой. Как узнал Данила, Вакула был из рода Житко, но жил в городе собственным двором, а в деревню пришел из-за каких-то своих обещаний, данных богам. Кузнец, после того, как Данила вывалил его в пыли, к Молодцову ненавистью не воспылал, но и особо теплых чувств не выказывал, относился со сдержанным уважением. Поэтому Молодцов решил отложить трудный разговор с ним на потом. Все 3 дня перед отправкой каравана Данила тренировался с кистенем, местным средством самообороны для низших слоев населения. Выходило вполне приемлемо. Молодцов умел и любил работать с нунчаками, и для кистеня подходила та же базовая техника. Но насколько этой базовой техники хватит, чтобы справиться с местным разбойником, который с молодых лет бегает по лесам и машет топором, Данила не знал. Вакула снизошел и объяснил глупому чужаку, что кистень против доспешного противника, да еще с мечом, бесполезен, но ни один воин не станет мараться из-за товара, который они везут. А вот против лесных татей кистень самое то. «А что за груз везем?» — спросил Данила у старосты. Он ехал с ним в одной телеге, которую возглавлял Вакула. «Жито, воску немного, мед», — ответил старик. «Жито в этом году хорошее уродилось, а зимы высоко поднялись. На все лето хватило, и даже еще осталось. А перед осенью цены на него, ох, хорошие!» Молодцов подумал немного и спросил. «Так поэтому тебя Житко зовут, что ты хлеб хорошо растишь?» «Что ты?» — слова Данилы явно польстили старости. «Житко еще моего прадеда нарекли. Тогда у нашей общины знаешь, какие земли были, как растили хорошо. Да потом степняки наскочили. Кого убили, кого в полон увели. У нас боярин земли за долг взял. Мы, те, кто жив остался, сюда перебрались. Свободный чай. Мне тогда 18 годков было. А хлеб наш род умеет растить. Ни разу на моей памяти не было, чтобы у нас 2 года подряд неурожаи случались. Сказано было с такой необычайной гордостью, что Данила понял. Дела с сельским хозяйством в Киевской Руси не очень. Так что главное надо, вещал староста, перво-наперво, все поле как следует выкорчевать, чтоб корней не осталось. Ну а после... Староста разразился долгой и обстоятельной речью о том, как надо растить хлеб. Путники, кроме Данилы, наверняка слышали все эти наставления не раз, но слушали, не перебивая. От Молодцова же довольно многое ускользнуло, поскольку речь Житко состояла из множества специализированных терминов. «Прямо профессор вещает», — с улыбкой подумал Данила. И вдруг понял. «Да, профессор. Старик рядом с ним по уровню и глубине знаний вполне равен какому-нибудь академику из РАН. И дело вовсе не в разнице во времени. Житко ничуть не глупее профессора высшей математики, но пусть попробует этот профессор в условиях полного отсутствия механических приспособлений и удобрений вырастить урожай. Пускай не математик, а химик или еще какой-нибудь технарь. Вряд ли у них что-то получится». И тут же за одной мыслью последовала другая. Данила понял, почему в старину так уважали стариков. Они были единственным средством передачи знаний и накопленного опыта в отсутствие письменности. А массовая безграмотность на Руси процветала, считай, до середины 20 века. По крайней мере, Данила ни разу не видел, чтобы кто-то что-то записывал или просил передать записку. Все обходились своей памятью, очень хорошей, кстати. Житко для своих односельчан был техническим пособием, базой данных на всевозможные случаи в жизни и учебником истории в одном лице. Немалая ответственность. Тем временем староста окончил свою речь. Данила понял только то, что полей под зерно должно быть 3. Одно под озимые, одно под яровые, одно обязательно отдыхает. А меж тем уже наступал вечер. «Отдохнем здесь», — сказал Вакула. «Я неподалеку полянку одну знаю, с ручейком, а завтра с восходом выйдем». «Добре», — сказал староста. «Слушай, желудь», — спросил Данила, когда уже развели костер и стали готовить ужин. «Я опять никого не хочу оскорбить, но ваша деревня Погост называется. А что это значит?» «Чудной ты», — ответил племянник Житки, но объяснил. «Мы Погост, значит, в нашу деревню дань свозят со всех окрестных деревень. Раньше этим старый занимался», — желудь указал на старосту. «А теперь его боярский тиун заменил. Говорят, нечего смердом боярскими делами ведать». «Погоди. И что ж, к вам сам князь приедет?» — живо заинтересовался Данила. «Эх, ты куда хватил? Нет, дань всю в Вышгород свезут, а оттуда уже князю. Но это только в конце осени будет». «А вообще, княжье полюдие, веселое дело», — потянувшись довольно, сказал Вакула. «Еды сколько хошь, питье хмельное, девок тоже сколько хошь». «Это тебе веселое. Он у посадника в уважении», — пояснил желудь для Данилы. «А нам, общинникам, один раззор». «Да еще девок могут попортить», — решил поддержать разговор Данила. Желудь странно посмотрел на него. «Тут ты не прав», — проскрипел Житко. «Ежели какая девка от княжьего гридня понесет, то рода от этого будет только прибыток. Видал ты варягов на Перуновском острове?» «Ну», — согласился Данила, — «очень хорошо даже видел». «Вот, а теперь представь. От того девка родит, какой муж выйдет. Сильный, здоровый и в старости опора». Односельчане Житко дружно закивали. А Данила глянул на Вакулу и понял, что кузнец на сей счет имеет свое мнение, но озвучивать его не хочет. «Так, а дань какая у вас? Сильно высокая?» — решил сменить тему Молодцов. «Да как сказать?» — слово опять взял староста. «Терпеть можно. Оброк строго определенный, лишнего не берут. Правда, может, боярин какой с дружиной проехать, фураж взять и за него не заплатить. Но это уж как поведется. Живем, не тужим. Лишь бы степняк не наехал. Но мы далеко от их стороны Днепра. До нас не достанут. А вот они могут и ради удовольствия людей запытать, и жито пожечь, но тоже редко. Чаще в полон просто угоняют. Из него выкупиться можно. Только ежели тебя князь выкупит, ты его холопом станешь». «А если усобица начнется?» — спросил Данила, решив мягко подвести старосту к разговору о нынешнем князе Киева. «Будет совсем странно выглядеть, если чужак не знает даже правителя окрестных земель». «А что усобицы? Нам-то какая разница, кто в Киеве сидеть будет?» «Ну, война все-таки, землю воины разоряют». «С овцы 2 шкуры не спустишь, с поля 2 урожая не соберешь. Зачем воинам да боярам нас голодом морить? Погибнет община, и им дани не будет. Придут воины, дадим сколько сможем и только. А кто на стол княжеский сядет, нам все равно. Лишь бы князь был сильный, богам любый, да урожай от него был. Вот раньше сидел в Киеве сын Святославов, Ярополк, да его Владимир оттуда выгнал. Да что там, Ярополк сам сбежал, влез в Акула. Сам сбежал и все наследство отца оставил. Сбег, подтвердил Житко, вроде не засел. Там, пока дружинники Владимировы город этот в осаде держали, весь народ там с голоду помер. Не дай боги нам такой беды, как народне. Сейчас княжет Владимир, он князь сильный, за старых богов, а Ярополк-то был рамейской веры. Так вроде в Киеве тоже есть бояры рамейской веры, сказал Данила, вспомнив какого-то боярина Серегея. Есть, и что с того? Богов на земле много, всех и не узнаешь, а каждого уважить надо. Тем более бояре с ромеями много торгуют. Конечно, им надо и ромейского бога уважить, как же иначе? Владимир сам ромейских жрецов и бояр с подворья привечает. Церкви те, что его бабка построила, многие оставил. Все по уму, и земля при нем каждый год хорошо родит. Что, урожай тоже от князя зависит? Ну а как же? Он землю перед богами держит. Понятно, усмехнулся Данила. Все у этого старосты ловко получается. А интересно, те люди в родне тоже думали, что князь больше положенного не возьмет? Веселая у вас жизнь, сказал Молодцов. Да уж не грустим. Ну, будет пустые разговоры сказывать. Давайте почивать. Все молодые мужики беспрекословно выполнили распоряжение старика. Едва красный шар солнца стал проглядывать между елей по сторонам тракта, путники собрались в дорогу. Данила ехал по-прежнему со старостой и продолжал донимать его вопросами. Старику, похоже, нравилось. — Расскажи о вашем князе Владимире, — попросил Молодцов. — Ну, нашел у кого спрашивать. — Хотя ты не здешний, многого не знаешь. Владимир, он за старых богов. Старший сын Святославов. Не от законной жены, а от рабыни. Но сам Святослав принял его в род, так что все по правде. Отправил Святослав Владимира с дядькой его, княжить в Новгород. А сам отправился воевать чужие земли, да в них и сгинул. В Киеве после него сел его сын Кирополк, старший сын от законной жены Угорки. По правде он вроде бы старший, да по годам отрок. Владимир его много старше. Пока Ярополк был в Киеве, всем верховодил Свенельд, лучший Святославов воевода. Говорят, именно он подбил выгнать князя Владимира из Новгорода и даже снарядил в поход своего сына, Люта. Тот выгнал Владимира из Новгорода и отправился Святославов сын к Нурманам-разбойникам, с кем давно дружбу водил. Но, видимо, не понравилось богам, что устроил Свенельд. Сына Святослава законного стола лишил. На следующий год Люд встретился со вторым сыном Святослава, Олегом, младшим, от Угорки рожденным. Что-то они там не поделили, и Олег убил Люта, хотя по годам был тоже еще отрок. А Люд и с булгарами воевал, и с ромеями. Понятно, здесь боги вмешались. Свенельд от этого дюже осерчал. Люд у него был последний сын, и опять подбил Ярополка выступить уже против родного брата. Собрал Ярополк войско и сразился с Олегом у обруча, стольного града у дела Олегова, что в древлянской земле. Да в битве той брата и убил. В толковище Олега воинами его завалило. Ярополк, говорят, сильно переживал, и Свенельда от себя прочь прогнал. Да только тем, кто родную кровь пролил, боги пощады не дадут. Из-за моря вернулся Владимир. Сначала вокняжился в Новгороде, потом Полоцк взял, тамошний князь его сильно оскорбил, и на Киев пошел. А при Ярополке тогда большую власть взял боярин Блуд. У, тварь ненасытная! Тиуны его и с нашей общины оброки драли, чтоб им повылазило, пока Владимир ему укороту не дал. Но это было после. А тогда Блуд у Ярополка в большом почете был. Слушал он его много. Блуд и уговорил Ярополка Киев покинуть и в родню уехать. Дескать, в Киеве народ бунтовать против князя станет. Что дальше было, ты знаешь. Беда, как на родне. Староста тяжело вздохнул и перевел дух. Да только Блуд этот давно уже приметнулся к Владимиру. Он уговорил Ярополка и из родни выехать. Владимир крепость ту почти год осаждал, да взять не мог или не хотел. Блуд уговорил Ярополка ехать в Киев к брату просить прощения. А в Киеве Владимир уже брата своего убил. Но все опять по правде. Не он первый родную кровь пролил, но за нее спросил. Все как уложено. Так-так, думал про себя Данила. Уж не Владимир ли это Красносолнышко, креститель Руси? Или не он крестил Русь, а Мономах? Этот вроде язычник, брата своего убил. А кто его знает? Может, это вообще какой-нибудь неизвестный летописи князь? Мне один знакомый реконструктор заявил, что, мол, все написанное в повести временных лет о ранних годах Руси наполовину фэнтези. Тут что хочешь, то и думай. А сам князь какой он? Ну, характером, уточнил Данила. Да что сказать? Правит твердо, спуску никому из бояр не дает. Еще говорят, да дева как хочешь, жутко. Но это тоже богам угодное дело, а роду прибыток. При нем только один раз степняки уж больно жестко налетели, полона много взяли, но до нас не дошли. Владимир с ляхами ратился, победил. Вятичей замирил, те бунтовать против него вздумали. Сейчас вроде как на волжских булгар войной пошел, победит, наверное. Хотя булгары много силы взяли, и боги у них свои, вроде как Оле кланяются. А что тогда бояре в этого Аллу тоже не верят? — спросил Данила, вспомнив слова Житко о том, что многие бояре в Киеве крестились, чтобы удобнее торговать с ромеями было. — Так по ихнему закону мед и пиво пить нельзя, — серьезно ответил староста, не стебался. — И свинину есть нельзя, как у иудеев. — Нам-то без разницы, мы эту свинину раз в год видим, а князь, говорят, ее очень любит. — А по ромейскому обычаю в жены нельзя больше одной брать, — вставил вдруг Акула. — А у Аллы сколько хошь бери. Лишь бы прокормить смог. И заржал. Ага, зато крайнюю плоть обрезают с... Ну, в общем, с мужского достоинства. Поддавшись непонятному порыву, Молодцов решил поддержать сторону православия. Вакула смех оборвал, задумался. Крепко задумался, как и все остальные путники. А ну их всех с ихними чужеземными обычаями, изрек кузнец. Мы живем по своим законам, чтим пращуров, и нам хорошо. Так, старый? Так, подтвердил Житко. На этом теологический диспут закончился, а караван продолжил путь. Ехал он не в Вышгород, как сначала почему-то думал Данила, а в другой город под названием Бродов. Все из-за тех же жадных приказчиков боярина Блуда. В Бродове был свой посадник, и там, оказывается, жил кузнец Вакула. По всему выходило, что этот населенный пункт станет для Молодцова точкой отсчета для обустройства в этом мире. А заодно, может, он поймет, что за чудеса с ним произошли. Поэтому о Бродове следовало расспросить как следует. Подходящий источник информации Вакула как раз находился рядом. Но уже по означенным причинам Данила не горел желанием идти на контакт с кузнецом, и кузнец отвечал ему тем же. Словом, Молодцов решил отложить сбор информации до завтра. Ехать им оставалось как раз еще один день. А пока же телеги маленького каравана неспешно скрипели по лесному тракту. Никаких особых событий за время путешествия не произошло. Если не считать того, что пришлось пару раз быстро сворачивать, чтобы уступить дорогу конным воинам. Те неслись во весь опор и даже не подумали затормозить. Наверное, могли и стоптать путников, если бы они не оказались достаточно проворными. Высшее сословие, блин. Или здесь до сословий еще не додумались. Еще встретили настоящий купеческий караван. Поезд, как здесь говорят, из 7 телег. Житко степенно поздоровался, и оба каравана с трудом разминулись на узкой лесной дороге. Все время, пока поезд оставался в пределах видимости, Вакула и Житко выглядели настороженными. Похоже, помочь расстаться с имуществом здесь могут не только разбойники, но и местные коммерсанты. Как говорится, медведь в тайге прокурор, и ничего не попишешь. Ехали весь день, но не очень быстро. Чуть быстрее скорости пешехода. Остановились затемно. Выехали опять рано утром. «А засветло добраться сумеем?» — беззаботно спросил Данила, полагая, что уже знает ответ. «Вряд ли», — ответил Житко. «Ну да это ничего страшного. Город уже рядом. Нас и по темному времени пустят». «А вот это уже очень плохо», — враз посерьезнел Данила и мысленно обругал себя. «Надо было раньше узнать маршрут. Может, удалось бы подогнать старосту. Глядишь, и раньше в город приехали бы». «Чего плохого?» — удивился Вакула. «Сказано же тебе. Город рядом». «В том-то и дело. Перед домом или другим безопасным местом человек всегда расслабляется, успокаивается». Тут его всякая шваль разбойная и поджидает. На полянке, где ночевали путники, повисла тишина. «А чужак дело говорит», — сказал один из деревенских. «Тихо ты, без тебя разберемся», — оборвал его кузнец. «Делать нечего», — пожал скошенными плечами староста. «Будем ехать. Куда деваться? Авось пращуры оберегут». «Авось — это великое русское слово», — подумал Данила, нащупывая шнурок кистеня в рукаве, и стискивая рукоять ножа, одолженного, а не подаренного старостой на время поездки. Оказывается, наличие оружия на поясе, даже самого плохонького ножа, признак мужчины. Конечно, куда более солидный признак — это гривна на шее. Гривна здесь что-то вроде денежной единицы и одновременно статусная вещь. Представляла она собой обруч из драгоценной проволоки, серебряной или золотой, который носился на шее. Как раз те самые штуки, которые видел Данила на молодых воинах, встретившихся ему на невольничьем рынке. Данила пока свою гривну не выслужил, и даже кистень с ножом у него были даренные, но какие его годы? Он освободился из рабства и стал свободным без чьей-либо помощи, если не считать того, что в деревне Житко его накормили и вылечили. С другой стороны, Молодцов свое пребывание в этом удивительном мире не рассматривал как нечто необратимое. Вдруг есть какой-то способ вернуться? Или все путешествие вроде какой-то временной петли? Надо выполнить какое-то задание, как в квесте, и тебя вернут обратно. Только чем мир, в котором жил Молодцов, лучше теперешнего, в который он угодил? Да, там из него не сделают раба вроде как по закону, но не зря же умные люди говорят, что ипотека заменила крепостное право. Проблема в том, что всякий раз, когда Данила пытался обдумать свое невероятное перемещение, он скатывался в какую-то лютую шизофрению. Тем более, что и обстоятельства не способствовали отвлеченным думам. Их караван подходил к самому опасному участку пути. Данила это кожей чувствовал. С каждым часом их неспешного путешествия напряжение нарастало. Колеса телег мерно поскрипывали, и Даниле ужасно хотелось подгонять кобылок, влекущих телеги. Но тощие животины и так тащили их с максимальной скоростью, а после полудня стало понятно, что засветло караван до города не доедет. Птицы замолчали. Так о подобных ситуациях пишут в плохих романах. Но в том-то и дело, что птицы вполне себе мирно цвиркали, солнышко светило и травка зеленела. Никаких видимых признаков угрозы. А у Данилы по спине бежали мурашки и в животе холодело. У него было ощущение, что кто-то недобрый противным липким взглядом уставился ему в спину. Молодцов даже пару раз оборачивался. Осторожно, чтобы не заметили мнимые преследователи, но сам разглядеть в кустарнике по краям дороги никого не смог. Своими переживаниями Данила не стал делиться с попутчиками. Те на него и так косились после слов, сказанных утром, и сами, похоже, испытывали сходные ощущения. А может, это просто было самовнушение? Может, Данила и в самом деле на всех страху нагнал на пустом месте? Да, выглядеть трусом и идиотом в глазах местных не хотелось. Но Молодцов очень хотел ошибиться в прогнозах. Солнце коснулось верхушек деревьев вдоль тракта, и вскоре на него набежала тень. «Уже скоро», — сказал староста, — «а лошадки сами прибавили ходу, должно быть, учуяли запах человеческого жилья». Данила не успел обрадоваться. В скрип колес вплелся похожий, но другой звук, уже знакомый Даниле. Молодцов краем сознания смог уловить его, а тело на этот раз не опоздало, а само приняло решение. Данила на голых рефлексах кубарем слетел с телеги, уже в воздухе услышав звонкий щелчок и то, как над ним с шорохом пролетает смерть. Молодцов приземлился на подставленные руки, перекувыркнулся, запоздало прокричал «Враг!» и увидел, как на него нападает заросший мужик с топором, в куртке с металлическими бляшками. Данила с колен метнулся в сторону и махнул наугад кистенем. Шнурок его оружия обмотался вокруг голени нападавшего. Тот на миг потерял Молодцова из виду, развернулся, а Данила еще раз перекатился по земле и, вставая опять на колени, потянул захваченную ногу за собой, как рыбак, подсекающий рыбу. Разбойник от такого неожиданного маневра потерял равновесие, с воплем повалился на Молодцова, замахиваясь топором. Данила рывком начал подниматься, чтобы сократить замах возможного удара. А рука, опять будто сама, нащупала рукоять ножа и нанесла мощный удар. Нож вошел точно между ног, с противным скрежетом проехался по кости. Топор разбойника больно ударил Данилу рукоятью в плечо. Хорошо, что древком, а не лезвием. Сам разбойник дико заорал, плюхнулся спиной на землю и задергался. Данила потянул нож, но тот увяз. Раздумывать времени не было. Молодцов аккуратно приподнялся над дергавшимся разбойником, поднял оброненный им топор, попытался в темноте кустов разглядеть лучника. Услышал знакомый скрип. Метнул топор на звук. Раздался щелчок, стрела пролетела над Данилой, а он сам с криком побежал к лесу. Увидел темную фигуру, прыснувшую за дерево, резко затормозил. Развернулся на пятках и бросился ко второй телеге, где от пятерых разбойников отбивался Вакула с двумя деревенскими. Втроем они были прижаты к борту. Один из разбойников уже взобрался на телегу, но кузнец так ловко орудовал оглоблей, что добраться до него пока не получалось. Именно пока, потому что из плеча у него уже торчал черенок стрелы. Данила подбежал к разбойнику, который взобрался на телегу. Но тот, гад такой, будто почуял удар, подпрыгнул, пропуская кистень под собой. Спрыгнул на землю и сразу нанес косой удар. Один, второй и тут же, по низу. По ногам. Данила подпрыгнул, махнул кистенем, достал, но только вскользь. Каменное грузило только чиркнуло по шапке с металлическими заклепками. Разбойник оскалился, не спеша начал наступать. Ух, ну и рожа у него, чистый помойный кошара, и морда также изодрана. Данила стал отступать, не испугался, просто решил поймать свой шанс. Потом вспомнил про лучника за спиной. Развернулся полубоком, чтобы оставаться на линии с разбойником, и попробовал изобразить что-то вроде качания маятника. Разбойника, похоже, это только развеселило. Тут Молодцов сообразил, что время играет на стороне его противника. Вакула без вопросов самый сильный боец в их компании, вот-вот может пасть. Интересно, как он там? Ни черта не разглядеть, только силуэты мелькают и крики, размышлял Молодцов. Эх, была не была. Решившись, Данила нарушил главную заповедь боя с оружием. Бить всегда не по оружию противника, а по телу. Молодцов махнул кистенем издалека, изобразил удар. Разбойник небрежно защитился, ясно же, что не достанет. Выставил топор на уровне лица. Наверное, рассчитывал, что кистень обмотается вокруг рукояти, тогда он ловко выдернет последнее оружие из руки Молодцова. Только Данила целил не в рукоять, а в обух. Кистень не обмотал его, а всего лишь захлестнул, после чего спружинил обратно. Молодцов чуть повернул кисть, вытянул вперед руку и вытянулся сам. Кистень, послушный его воле, прочертил обратную дугу и заехал разбойнику точно в челюсть. Кряп! Разбойник без шума повалился на землю. Данила, не раздумывая, упал на него, ни на секунду не забывая о лучниках в лесу, выдернул из крепкой хватки поверженного врага топор. Быстро приподнялся и, размахнувшись, швырнул кистень. Куда-то туда, в мельтешение тел, где бился вакула. Услышал глухой шмяк об что-то, вроде попал. Вцепившись покрепче в незнакомое оружие, Данила в два прыжка, на телегу из телеги, добрался до вакулы, спрыгивая заорал. «Вакула, я свой! На, твари, бл...» Молодцов замахал топором на дурака, просто чтобы не подходили, уже понимая, что выстоять против еще четверых разбойников с лучниками у них нет ни малейшего шанса. «Текаем, хлопцы!» — тонко завизжал кто-то. Данила не поверил своим ушам. Секунда, и все тени перед ними растворились в лесной темноте с еле слышным шелестом. Вскоре и этот звук пропал. Данила только успел заметить, как кто-то спрыгнул с мешком на плечах с телеги, на которой ехал Житко. Неужели, правда, все закончилось? Молодцов и сам не мог в это поверить. Он уже почти перемирился с мыслью, что это и правда. Все. Из враз ослабевших рук выпал топор. Данилу всего затрясло. Сердце в груди часто заколотилось, в голове и ушах застучала кровь. Молодцов прислонился к борту телеги и осел на землю, пытаясь хоть как-то справиться с дрожью. Голоса вокруг он слышал словно сквозь вату. Вдруг рядом задолбил кто-то кресалом, затрещали факелы, и свет от них озарил поле боя. Совсем близко валялся убитый разбойник. То, во что превратилось его лицо после удара дубиной вакулы, чуть не вызвало рвоту у Молодцова. Спазм скрутил желудок. Данила отвернулся. Его ласково тронули за плечо. «Данила, ты как?» «Желудь. В одной руке факел, другая замотана окровавленной тряпкой». «Нормально, как другие?» «Не очень. Помоги, пожалуйста». Оперевшись, Данила поднялся на ослабевших ногах. Тут же увидел, как вакула, держа дубину одной рукой, обрушил ее на голову разбойника. Того самого, которому Данила вогнал нож в шейку бедра. Никаких угрызений совести или рвотных позывов Молодцов не испытывал, потому что увидел, как на другой телеге лежит Житко с окровавленной грудью, а рядом еще один деревенский, убитый. Вокруг старосты крутились его ближние. Вдруг еще живой? Данила поспешил к нему, желудь за ним. Житко был жив, но всякому было понятно, что ненадолго. На губах у него пузырилась кровь, из раны на груди раздавался свист. «Желудь, Душан, нагнитесь ко мне!» Старик с трудом протянул руку. Желудь выполнил просьбу, староста прохрипел. «Главное, береги рот». И что-то зашептал на ухо своему родичу. Меньше чем через минуту желудь с окровавленной щекой поднялся. Его дядя, который ему был вместо отца, умер. Желудь посмотрел на Данилу полными слез глазами, прошептал. «Пойдем, надо в акуле стрелу из плеча вытащить». Молодцов, с трудом осознавая происходящее, смотрел на трупы старика и еще одного деревенского парня. Люди, которые ему были больше, чем друзья, которые спасли его, теперь мертвы, убиты. Из шока его вывел дробный стук. В свете факелов вдруг показалась грозно храпящая морда лошади. Всадник в броне трубным голосом велел. «А ну, что здесь произошло? Рассказывайте!» «Не очень-то ты рад гостям, Радагаст!» На освещенное место вышел Вакула. «Вакула, ты!» — воскликнул воин в посебренном панцире и остроконечном шлеме. «А остальные что с тобой? Из твоей деревни?» «Из моей. К посаднику мы ехали. Да вот видишь, как на твоей земле нас встретили». «Вижу, воронья сыть, шишкоеда работа. У, выкормыш дохлой козы! Говорил я сотнику, надо эту тварь давно было изловить. Отрок!» — гаркнул воин, и к нему подъехал молодой парень в круглом открытом шлеме и броне попроще. «Скачи в город, пускай сюда приведут собачек. И десяток бурова пускай возьмут». «Ничего, Вакула, мы за твою кровь спросим, и хорошо спросим, слово даю». Отрок ускакал, а кузнец вежливо склонил голову. «Верю, Радагаст. Только нам теперь помощь нужна. Раненые у нас есть. Помогут вам. Вижу, и тебя самого стрела задела. Я ее сам выну. Знаешь же, я в этом мастак». Воин и двое его подручных спрыгнули с коней. «О, да я вижу, прорядили вы ваташку шишкоеда». «Они бы нас самих прорядили, если бы не воин среди нас». «Воин? Ну что ж, потом расскажешь. Показывай руку». Что было дальше, Данила помнил словно сквозь дымку. Его похлопали по плечу, сунули в рот фляжку, потом усадили на телегу и повезли. Ехали недолго. Молодцов запомнил противный скрип ворот, через которые его провели, еще горький запах копоти и давно не мытых человеческих тел. Данила усадили за стол и, кажется, предложили поесть. Кашу с мясом. Молодцов это тоже запомнил, потому что мясо последний раз ел с месяц назад. На тех самых шашлыках у друга Кольки до попадания в Древнюю Русь. Запил кашу Молодцов сладким компотом, слегка забродившим, и отрубился. Первое, что услышал Данила утром, что неподалеку кто-то горланил песню. Слов не понять, зато громко. Луженные глотки орали так, что пыль с балок сыпалась. О, балки! Похоже на второй этаж. Молодцов встал с кровати, почесал вдруг зазудевшую спину. Никак, блохи покусали или клопы. Сделал шаг и споткнулся о груду сложенного барахла. Кто-то оставил возле его кровати две горки старых шмоток. У стены в изголовье стояли топоры, тоже две штуки. Постелей в комнате было три. Через открытое окно дневной свет заливал нехитрое убранство. Данила почесал голову. На этот раз жест был проявлением задумчивости, а не деятельности паразитов. И не зная, куда себя деть, решился выйти из комнаты. До этого он ночевал только в землянках или в сараях на невольничьем рынке. Правда, и в деревне у Житко Данила спал в основном на улице, а в деревенские землянки не совался. Все по тем же причинам – духота и вонь копоти, и блохи в тюфяках. На свежем воздухе, во вкусно пахнущем сене, спалось куда приятнее. К этому же дому можно было применить слово «хоромы». Высокие потолки, широкие коридоры, добротно подогнанные доски, резьба на наличниках и даже на дверных косяках. Осмотрев комнату и коридор, Данила выглянул в окно. Увидел внизу ровный двор, окруженный высоким крепким забором, и десяток парней, рубившихся друг с другом на деревянных мечах в раскладе 7-3. «Е-мое», — подумал Данила, — «так это я в княжий терем попал». «Нет, стоп, как его?» — Молодцов хлопнул себя по лбу. «О, детинец!» «Как я сюда только угодил? Ни хрена не помню». Как меня крутило после схватки. Реакция на стресс, походу. Ничего не помню. Как везли сюда, и саму драку тоже, только урывками. Данила вздрогнул. У него перед взором всплыли, как фотографии и картины боя. Рожа оскалившегося разбойника, Вакула с оглоблей, кистень, захлестывающий обух топора. И свист клинка в сантиметрах от его ног. А потом он вспомнил, что стало с лицом разбойника после удара Вакулы, и его чуть не стошнило. «Так, отбой всем плохим мыслям. Я победил, значит, я молодец. А я реально победил, завалил двух крутых парней. И повезло мне неимоверно. Ну и отлично. Ладно, как-нибудь в другой раз все получше вспомню, в жизни пригодится. А пока надо исследовать эти хоромы». Данила спустился по лестнице в комнату, напоминавшую нечто среднее между столовой и пиршественным залом. За широким столом сидели и орали песню пятеро седых, но вполне еще крепких мужиков. На Молодцова ноль внимания. И это его, по правде сказать, обрадовало. Данила решил выйти на улицу и поискать своих, заодно и выяснить, что же случилось вчера и где это он оказался. Шум от учебной драки здесь был гораздо громче, чем в комнате. Будто табун лошадей по деревянной мостовой скакал. 10 парней в кожаных доспехах отчаянно молотили друг друга деревянными мечами уже больше минуты. Причем никто из тройки оборонявшихся до сих пор не выбыл из игры. Неподалеку бдил за боем воин, одетый, несмотря на припекавшее солнышко, в кольчугу. Его длинные усы спускались ниже подбородка и были выкрашены в синий. Варяг. Данила сглотнул, поборол неприязнь и подошел к воину, но не успел открыть рот. «Своих ищешь?» — спросил тот. В руке он держал непонятную деревяху, которую обстругивал ножиком, притом не глядя. Все его внимание было сосредоточено на молодых воинах. Ножик так и мелькал, как крыло бабочки, только стружка на землю сыпалась. Молодцов утвердительно кивнул. «Желудь поехал тризну справлять по старости. В акулу у груни в харчевне подожди, дело у него к тебе». «Ах ты!» — встрепенулся Данила. «Житко, помер старик. Жалко, хороший мужик был. Скольким я ему обязан? Царствие ему... Блин, он же язычник. Он что, тогда в ад попадет? Да не, Бог не дурак, разберется, кого куда отправлять». «А Груня это где?» «Выйди из ворот и иди прямо, не ошибешься». «Спасибо». Данила поблагодарил неприветливого варяга и не без облегчения вышел за ворота детинца. Снаружи город оказался довольно шумным, тесным и вонючим. На единственной улочке едва могли разъехаться две телеги. По бокам теснились подворья, окруженные крепкими заборами, из-за которых слышался собачий лай. Улочку вдоль и поперек устилали коровьи лепешки, так что запах был соответствующий, хотя с вонью канализации или химии в промзонах, конечно, не сравнить. К запаху навоза Данила так и вовсе приноровился. Народ возле детинца в основном жил богатый. Люди, встречавшиеся Молодцову, по здешним меркам одеты были прилично. Да и не по здешним. Ткани натуральные, ручной выделки. За одну только крашеную рубаху на родине Молодцова могли полштуки баксов отдать. А у каждого имелись еще и драгоценности, которые он цеплял на себя, чтобы показать, насколько он уважаемый человек. Тут Данила сообразил, что вид у него совсем не презентабельный. Фуфайка с дырами на локтях, джинсы с пузырями, только и статуса, что даренный нож на поясе. Впрочем, ножа было достаточно. Никто Молодцова не задирал, не оскорблял, а сам Данила и не думал нарываться. По правде он, свободный мужчина. Но согласно здешним понятиям, изгой, человек без роду и племени, лишенный поддержки родных, чужак к тому же. А что тут делают с чужаками, Данила хорошо знал. Холопов и челядей в железных и кожаных ошейниках он повстречал тоже немало. Предаваясь не очень веселым воспоминаниям, Данила подошел к плетенному навесу, под которым сидело человек 15 мужиков. Ели все, судя по запаху, кулеш с мясом. Наверное, это и была харчевня. Столами и стульями здесь служили деревянные пеньки, официанток не наблюдалось. Ели все из одного котла, а пили из разных кувшинов. «Доброго дня! А здесь харчевня Груни?» — громко осведомился Данила. «А тебе что за дело, чужак?» Вскочил из-за стола низенький мужичок, рыжий, бородатый, как и все присутствующие. Данила и сам изрядно оброс за время своих скитаний, но, видимо, недостаточно сильно. «Тише ты, баламут! Это ж тот самый молодец, за которого просил Вакула!» Из-за сооружения, напоминавшего прилавок, выскочила дородная баба в рогатой шапочке, подбежала к Даниле. «Не слушай их!» — защебетала она, взяла под руку Молодцова и повела к свободному столу. «Идем со мной, молодец!» «Здесь посиди пока, а я есть принесу, медок хмельной. А Вакула скоро придет», — сказал, — «солнце зенит не перекатит, обернется». Даниле принесли полную миску каши, поставили кувшин, судя по запаху, с чем-то хмельным. Молодцов ел в гордом одиночестве, посетители на него косились, но дальше взглядов дело не пошло. Он, к своему удивлению, съел все и даже выпил сладковатую брашку, которая пришлась ему по душе. Он всегда был сладкоежкой, а тут со сладостями наблюдался дефицит. Вакула вернулся, когда Данила уже больше часа маялся бездельем. Хмурый, чернее тучи, рука на перевязи, но признаков слабости кузнец не выказывал. Уверенно прошагал всю харчевню, сел рядом с Данилой. «Груня, принеси еще меду!» Первым делом гаркнул он и пояснил. Старого мы проводили. Теперь надо бы и нам с тобой тризну справить. Хозяйка харчевни принесла еще кувшин той самой сладковатой брашки и молча удалилась. Вакула плеснул мед по глиняным кружкам, отлил чуть-чуть прямо на пол. Данила удивился, но повторился действие кузнеца. После чего они выпили стоя, а потом сели и допили весь оставшийся кувшин. Ни слова не говоря. А о чем еще им было говорить? Данила Житко, считай, не знал. По идее, должен был рядом с ним быть, а в результате оставил старика одного. Ничего уже не вернешь. «Желудь завтра торговаться будет, тебе долю выделит», — начал Вакула. «С чего?» «Как с чего? С товара, который продаст. Мы ж, считай, благодаря тебе отбились». «Да не надо мне ничего». Данила увидел взгляд Вакулы и осекся. «Прости, друг, не хотел обидеть». Кузнец кивнул. «Забыли, мол». «И еще добычу, кстати, я тебе в комнату отнес». «Добычу?» «Вот что за шмотки в комнате валялись», — понял Молодцов. «Ну да, ты же двух татей положил». «Погоди, но добил-то их ты. И что с того? Главное, ты сделал, а добить негодника много ума не нужно». «Ну, спасибо, конечно. Только, Вакула, я же должен был рядом с Житко оставаться, возле его телеги. А я ушел, и из-за меня их всех там убили». «Не казнись», — ободрил Вакула. «Ты сделал все, что мог, и поступил правильно. Если бы нам на помощь не пришел, тебя бы и убили. А так тати сразу телегу грабить принялись, и только потом занялись нами. Кто оплошал, так это я. Не ожидал, что их так много будет. Почитай, 8 человек и еще лучники». Кузнец тяжело вздохнул. «Но, значит, так богам было угодно. Вспять уже ничего не воротишь. А я вот что тебе хочу сказать, Даниил. Живы мы благодаря тебе остались. Бился ты за нас, хотя не рода нашего. Мог бы избежать, в темноте тати за тобой бы не погнались. Но ты остался. Храбрый ты муж, Даниил. И должен я тебе, крепко должен. А я в должниках ходить не люблю. Сказывай, что хочешь. Чем смогу, помогу». Молодцов сперва был ошарашен. Каким же все-таки мужиком оказался этот кузнец? Ну или мужем по-здешнему? Кто для него Данила? Да никто, безродный чужак, которого никто в грош не ставит. Вакула запросто мог шепнуть посаднику, что он с разбойниками заодно, и Молодцов тут же в колодках бы оказался. Но нет, Вакула и долю с товара выделил, и добычу, и теперь говорит, проси, что хочешь. Такими друзьями дорожить надо. Не такие уж и плохие люди здесь живут, как решил сперва Молодцов. Но предложение Вакулы он принял всерьез. Задумался, чего же ему здесь больше всего не хватает. Не хватало многого, но в жизни всегда так. Есть мишура, за которую не стоит горбатиться, а есть главное, ради чего стоит жить. И Данила понял, чего же он на самом деле хочет. «Драться хочу научиться. Биться, как варяги, или даже лучше. Я многое умею, ты же видел, но этого мало. А я способный. Я чему угодно научусь и пахать буду как надо. Все, что хочешь, за учебу отдам. Всю добычу, все оружие, только найди наставника мне. Помоги, Вакула, а? И тогда я у тебя в должниках буду». Кузнец насупил мохнатые брови, задумался. Даниле даже показалось, что он немного огорчился. Потом Вакула кивнул. «Будет так. Научат тебя воинскому искусству. Кого нужно, я найду. Но дальше уже от тебя зависит, как стараться будешь». «Ага, не сомневайся, стараться буду, спасибо», — с жаром выпалил Молодцов. «Потом поблагодаришь. Дело это не быстрое. Лучше с утра начинать. Переночуешь у меня на подворье. Вещи и добычу можешь не забирать. Я мальца отправлю, он все принесет. Ну все, пошли. Дел и вправду много». Вакула жил не в самом городе, а на окраине, за крепостной стеной. Должно быть, кузнечное дело считалось опасным производством, и его выносили подальше от жилых построек. Во дворе имелось солидное хозяйство. Куры, козы, лошадь. Пара здоровенных кудлатых псов приветствовали хозяина радостным лаем, от которого у Молодцова сердце в пятки упало. Псины, впрочем, к нему отнеслись вежливо, обнюхали и больше докучать не стали. Еще встречали Вакулу две девицы. Как оказалось, обе они были его женами. Попастые, сисястые, румяные, как яблочки. У обеих волосы собраны под покрывало. Одна была постарше, Данила навскидку дал бы ей лет 30. Другая совсем молоденькая, не старше 18. Вакула их почему-то не представил. Расцеловался с ними, потом пообнимался с малышней. К нему подбежали 4 ребятенка дошкольного возраста. После обязательного ритуала Даниле дали попить. Вакула наказал женам заботиться о его друге, как о родном брате, а сам тут же отправился по своим делам со двора. Данила даже несколько растерялся от такого поведения. Вежливо отказался от предложения поесть, сказал, что не голоден, и вообще ему ничего не надо, так что женщины могут заниматься своими делами. И женщины занялись, а делать их было до хрена и больше. Молодцов же лоботрясничал. Ничего нового он на подворье не увидел, разве что оно было побогаче, чем другие виденные им деревенские дома, даже побогаче, чем у старосты Житко. Единственный интерес для Молодцова представляло приземистое сооружение с обмазанными глиной стенами. Наверное, это самая кузница. Но дверь в нее была не просто закрыта, а еще и подперта здоровенным булыжником. Данила счел, что гостей там не слишком привечают. «Промышленный шпионаж тут, что ли?» — подумал он. В общем, Молодцов присел на бревнышко и принялся смотреть, как домашний пес Вакулы грызет кость. Данила бы помог вкалывавшим девушкам, но, во-первых, мало понимал, чем они занимаются, а во-вторых, он уже знал, что для мужчины заняться женским делом – небывалый позор, а выставлять себя дураком не хотелось. Вакула явился только к вечеру. Вместе с тощим вихрастым пацаном, который тоже был его сыном. Парнишка нес на плечах здоровенную котомку. «Договорился», – радостно объявил Вакула. «Завтра пойдем, определим тебя к одному важному мужу. А ты пока раздевайся, тебе переодеться надо». В котомке оказались вещи убитых разбойников. При мысли, что их придется напяливать, Данила скривился, но вещи оказались уже отстираны, и один из разбойников вполне походил на Молодцова габаритами. Впрочем, тут у всех вещей размер приблизительный. Данила скинул свои шмотки, надел льняную рубаху с мелкой вышивкой по вороту, натянул штаны, подпоясался тонким плетеным поясом. На поясе уже висел нож, больше и лучше того, что одолжил Житко. Данила прикинул. В руке лежал хорошо. Вакула сказал, что и другой нож он может забирать. Последними Молодцов надел сапоги убитого разбойника. Мягкие поршни отличались друг от друга только тем, что в одном из них лежал в кармашке нож. А так разницы между правым и левым не было. Вакула выбрал из добычи секиру получше и вручил Даниле. Тот приосанился, принял боевую стойку, спросил. «Ну как, хорошо?» «Хорош», — одобрил кузнец. «Ой, хорош, молодец», — всплеснула руками младшая жена Вакулы. «Молодец, на-ка, лови!» Вакула бросил Даниле кожаный мешочек. «Что там?» «Серебро. Теперь твое серебро». «И много?» «Хватит, чтобы седмицу у Груни гулять. Но тебе гулять у нее не придется. Ты занят будешь, уж поверь мне». Данила шел навстречу в своем новом наряде, прикинутый по местной моде. Когда он вновь утром оделся, с ним что-то произошло, будто какая-то давно знакомая и привычная его часть отпала, а взамен появилось нечто иное. Новая одежда несла с собой отпечаток другого времени, другого мира. Молодцов даже испытал порыв сбросить разбойничьи шмотки и одеться в свои, пусть рваные, джинсы с майкой, но вовремя взял себя в руки. Данила упрятал веселого паренька из 21 века и внутри, заключил в оболочку, а снаружи стал тем, кем его видели другие, молодым мужчиной, изгоем, извергом, как-то умудрившимся убить двух разбойников. Солнце пробивалось сквозь частые сосны, растущие на холме, где стоял Бродов. Было раннее утро, довольно холодное, так что пар шел изо рта. Все в городе покрывал тонкий слой росы. Народ только начал просыпаться, а Данила уже топал с Вакулой к местному причалу, где ему предстояло встретиться с возможными работодателями. Данила изрядно мандражировал. Все-таки разбойник есть разбойник, голытьба, гопник, если по-простому. А тут вроде как профессионалы, солидная компания. Да и не умел Молодцов работать со здешним оружием, щитом, топором и прочим. Кистенем вот только немного. «Зря ты мне не дал немного с секирой потренироваться», — сказал он Вакуле, имея в виду трофейный топор, который теперь висел на поясе. «Утро только, помахал бы немного оружием, руку хотя бы приноровил. А твои друзья подождали бы, ничего с ними не случилось. Крицу с одного удара в меч не выкуешь. Коли не умеешь ты секирой биться, так за одно утро не научишься. А своей славам мы не в друзьях. Дела торговые у нас с ним. Но муж он честный». И воин, каких поискать? Зря, что ли, такое имя носит. И считай, почти дружину себе сколотил обережную. Ага, воин славный, а подрядился купцов охранять, подумал Молодцов, но вслух не сказал, только буркнул. Дело твое. Пристань только пробуждалась и готовилась к тяжелому торговому дню. Впереди осень, а с ней князья дань начнут собирать. Потом торговать ей будут. Купцы из южных походов вернутся, свои товары обратно на север повезут. И все по большой воде, когда от осенних дождей Днепр разбухает. Реки здесь вроде автотрасс со своими развилками, мостами-волоками, где корабли специальными приспособлениями из одной реки в другую перетаскивают, гаишниками, князьями да боярами, гостиницами и прочим. Словом, жил торговый путь из варяг в греки, как окрестил его летописец, своей жизнью постоянно. Но особенно яростно бурлил осенью и по весне. Компания, которой привел Молодцова Вакула, расположилась на самом причале. Рядом был пришвартован широкопалубный крепкий корабль, осадка которого говорила о предельной загруженности. 10 мужей разного возраста вольготно устроились на тюфяках, уложенных близ ладьи, и о чем-то весело болтали. 11-м был тот самый Воислав, главарь в атаге купеческих охранников-обережников. Он стоял спиной к Вакуле и Молодцову, уперев руки в боки, а когда они подошли, повернулся. Данила сразу же ощутил неприязнь. Воислав был варягом. Его усы пусть и не свисали ниже подбородка, но были выкрашены синим. Сам воин одежды выше пояса не имел, утренняя прохлада его ничуть не смущала. Его торс был словно свит из сплошных мускулов и жил, украшен татуировками и несколькими шрамами. На широком поясе висели кошель, пара ножей и несколько бытовых приспособлений вроде шила. Пояс даже сам по себе стоил немало, учитывая вес серебра на нем в виде бляшек и вышивки. На вид Воиславу можно было дать лет 30-35. Взгляд выдавал в нем безусловного лидера, привыкшего отдавать приказы. Волосы у него были русые, густые, лицо красивое, чистое, только на подбородке один шрам. Опа! А на шее, кроме витой гривны, висел христианский крестик. Данила настолько удивился, что даже не знал, как реагировать. Вместо него выступил Вакула. «Здрав будь, воин славный, хоробр, гроза недругов», — сказал он с коротким поклоном. «И тебе привет, кузнец, мастер почетный». Кивок Воислава был еще незаметнее. «Это с тобой тот, о котором ты мне говорил?» «Он. Зовут Даниил. Бился вместе со мной с разбойниками. Все челют». «Да? А чего он сам молчит? Язык прикусил?» «Я...» — растерялся Молодцов. «Не здешний он. Обычаев не знает, поэтому я за него и прошу». «Спасибо, Вакула». Данила смело вышел вперед. «Здравь будь, Воислав. Я правда не знаю обычаев и не знаю, как к тебе учтиво обращаться. Не взыщи. Я пришел к тебе за помощью. Научи меня правильному бою. Я за это все, что у меня есть, отдам. Биться буду рядом с тобой и пойду, куда ты укажешь. Хоть в огонь, хоть в воду. Только слово скажи». «О как!» Воиславу речь явно понравилась. «Есть-то у тебя немного, но вижу, что парень ты смелый. И двух татей одолел в раскладе 2 на 1. Толк из тебя может быть. И Вакула за тебя просит, а он муж уважаемый. Но сперва посмотрим, каков ты в деле. Будим. Дай ему щит и палку, и сам тоже возьми». Данила вздохнул. На сладких речах втереться в ученики не прокатило. Теперь придется биться. А результат такого поединка был уже очевиден. Будим, светловолосый безусый паренек, подхватил щит, ловко поддел ногой другой. Данила поймал брошенные ему щит и палку в 0,5 метра длиной. «Ну давай», — сказал молодой воин и прикрылся щитом. Оба противника закружили по пристани, стремясь зайти друг другу сбоку. Данила сразу сообразил, что работать на дистанции — бесперспективный вариант. Осталось только прорываться в привычную для него зону, в ближний бой. Он сымитировал резкую атаку справа, а сам прыгнул вперед, выбрасывая щит, стремясь им снести как тараном. Будим тут же среагировал, ушел с линии атаки. Данила, приземлившись, сразу прыгнул в бок, чтобы избежать ответного удара. Успел. Развернулся, подставил щит, по которому тут же прилетело. И сразу обидно прилетело еще раз, пониже коленки. Данила зашипел от боли, немедленно сделал выпад прямо в лицо противника. Тот играючи парировал щитом и сам атаковал в ответ. Данила отпрыгнул дальше, чем следовало, и резко сократил дистанцию до более-менее безопасной. В том-то и дело, что более-менее. Будим поразительно быстро атаковал. Данила еле успел пригнуть голову, сразу же опустил щит, защищая голени. Ему пришлось отступать. Пользуясь преимуществом в росте, он старался отходить, пропускать противника мимо себя. Выходило не очень. Будим чувствовал дистанцию великолепно и уже начал играть с Данилой. Наверняка подготавливал какой-нибудь эффектный прием, чтобы красиво закончить бой. Данила это сразу почувствовал, разозлился, в первую очередь на себя, и, заблокировав оружие партнера, выщелкнул мощнейший удар ногой пяткой вперед, прямо в щит соперника, и попал точно под умбон, да так, что доска щита треснула. Будим от неожиданности даже отступил на шаг, а Данила с криком рванулся на него, уже не думая о защите, лишь бы как-то достать. Остановил его мощный окрик. «Стой!» Будто из колонки рядом ударили басы. Данила замер. «Будим, положи щит», — приказал Ваислав. Отрок незамедлительно подчинился. И уже Молодцову. «И ты тоже». «Слыхал, ты с кистенем умеешь обращаться?» «Ну да. Покажи». Данила выудил из рукава свое оружие, попробовал им выполнить пару ката для нунчаки, подогнав под специфику оружия. На взгляд Данилы получилось достойно. Ваислав только повел усами. «Вижу секиру у тебя на поясе. С ней что можешь?» Данила, вспомнив весь свой опыт работы с оружием, попробовал выполнить сдвоенный веер по разным уровням, держа топор двумя руками. Ваислав прищурился. «Думаю, толк из тебя будет. Иди, забрасывай вещи в лодью. Мы сегодня отплываем. Вакула, отойдем пока, поговорим». Данила, не веря своему счастью, подхватил рюкзак с пожитками и вбежал на корабль. В это время его новый командир и старый, можно сказать, друг общались. «Странный он», — сказал Ваислав. «Что есть, то есть. Говоришь, на кулачках ловко дерется?» «Ловко, уж поверь мне». «А с оружием не мастак?» «Хм, вроде действительно не мастак. А если присмотреться, то...» «Точно не нафь. У него крест висит, такой же, как у тебя». «И он крестился?» «Ну да. А молитвы какие-нибудь читал?» «Ты что, Ваислав, откуда же я знаю рамейские молитвы?» «Ладно, Вакула, урядились мы с тобой по ладу. Весной прибыток привезу, серебром или товаром каким ценным. Ну а ежели убыток, то пополам». «Убытка не будет, ты удачливый. На будущий год поглядим. Удачи тебе, кузнец. И тебе, Ваислав».